Глава 7. Big Brother is watching you. Пока жили, вытаскивали дробину, Ростик сходил в обменник и обратил все наши доллары в рубли. Все, это я имею в виду всю $1000. Возвращать деньги Ростик не стал. Он назвал это общаком и предложил хорошенько подкрепиться перед третьим этапом. При этом жестами показал, что у него есть отличная идея, но сейчас об этом пока лучше молчать. То, что у Ростика созрел какой-то план, обнадеживало. У меня тоже были кое-какие мысли. Мы не стали возвращаться в родной город, чтобы не уезжать далеко от Маковска, а тормознулись около местной забегаловки. Когда мы вышли из машины, Ростик знаками показал мне, чтобы я оставил стек в машине. Что я и сделал, понимая, к чему клонит мой приятель. Едва мы сели за стол, он сразу перешел к делу. «Теперь вы поняли, что они нас спасут», — сказал Ростик. «Через стек, в котором находится какой-то датчик, типа спутникового. Они засекают все наши переговоры, наше передвижение». «Вот палево!» — воскликнул Жила, одновременно рыская по залу в поисках официантки. Когда та поспешила к нам с меню, Жила несказанно обрадовался. «И что делать?» — спросила Даша. Ростик дождался, когда официантка отойдет на приличное расстояние, а затем негромко сказал: «Его надо заэкранировать». «Это как?» — поинтересовался Жила, ненавязчиво изучая меню. «В сейф его запихнуть, что ли?» «Свинцовый ящик или что-то в этом роде», — ответил Ростик. «Причем туда стек, а когда прибываем на точку, открываем сундук и звоним». «Ну что, как вам?» Он откинулся на спинку стула, довольный собой. Казалось, он ожидает овации за столь гениальную идею. Мы переглянулись, все, кроме Жилы, конечно. Тот ждал, пока другие выскажутся, при этом продолжая изучать меню. «А если организаторы догадаются?» — спросила Даша. «Нас не дисквалифицируют?» «Да не должны», — сказал Ростик. «Но как-то уж слишком неуверенно». Некоторое время мы молчали. «Кстати, насчет звонков», — произнес я. «А что, если нам скажут позвонить из квартиры мэра, например? У него же в квартире нет пропускной системы?» «Думаю, надо пробить всех знакомых на АТС. И если что, может...» Вот тут у меня и зазвонил телефон. Это было настолько неожиданно, что я аж вздрогнул. Все замерли, и даже Жила оторвался от своего чтива и смотрел, как я достаю трубку. Номер не определен. «Алло». «Вам не стоит пытаться обмануть организатора», — сказал в трубке застенчивый женский голос. Голосок-то застенчивый, но что-то в нем такое неприятно опасное чувствовалось. «Мы не пытаемся обмануть», — начал мямлить я, но меня прервал мужской голос, который неожиданно влез в беседу. На этот раз слова звучали более жестко. «Сконцентрируйтесь на игре. Следующий этап начнется не позднее, чем через 4 часа. Отбой». Я растерянно посмотрел на всех и произнес: «Нас, походу, прослушивают. Они знают, о чем мы сейчас говорили. И стек тут совершенно ни при чем». «Вот суки!» — воскликнул Жила и снова потянулся к меню. «Big Brother is watching you!» — сумничал Ростик. «В забавную игру ты нас затянул, Александр!» — медленно протянула Даша и мило улыбнулась. Локт псих. Он въехал на роликах на территорию станции техобслуживания и, не снижая скорости, помчался по 5-му боксу. Там, прямо возле выхода, стояла его 9-ка. Псих ловко притормозил возле машины, объехал ее, придирчиво осматривая, а затем заехал внутрь бокса и негромко свистнул. Мастер, невысокий мужичонка с маленькими бегающими глазками и сальной улыбочкой, вылез из-под громадного джипа, посмотрел на своего гостя, задержав взгляд на роликах, и произнес: «У меня сын все время просит такие купить, но ведь дорогие, рука не поднимается. Столько денег!» «Машина готова?» — спросил псих. «Я тороплюсь». «Понимаю», — кивнул мастер, — «все торопятся. Я рассказал, что сделаю, значит, сделаю. Готова машина? Я там радиатор запаял». «Где ключи?» «Масло пришлось менять». «Ключи», — повторил псих и протянул руку. «Да платить надо бы», — сказал мастер. «Немного. Я радиатор запаял и масло менял». «Я заплатил тебе 1500, и ты сказал, что этого хватит», — напомнил псих. «Я ошибся», — невозмутимо ответил мастер. «Все мы люди, все ошибаемся». «Ты когда-нибудь слышал про Союз защиты прав потребителей?» «Ты про этот союз Васю не расскажи», — мастер кивнул на сидящего у стены бугая в промасленной спецовке. «Он полдня провозился, чтобы тебе машину хорошо сделать, чтобы ты ездил и удовольствие получал». Васюня вертел в руке железный прут и шарил взглядом по сторонам, выискивая, на что бы его применить. «Здоровенный такой дурень». Псих облизал губы. «Машину надо забирать. Скоро начнется третий этап, и времени спорить нет». «Ладно. Сколько я должен?» — рука полезла в карман. «Две сотни накинь, и мы в расчете». Мастер обдирал не просто в наглую. Глядя на тощую фигуру психа, он видел не клиента, а лоха. Именно с большой буквы. У лоха были деньги. Псих понял, что сам виноват, что рассчитался, не торгуясь, да еще и деньги отдал вперед. Мастер был уверен, что этот белобрысый сопляк в бутылку не полезет. Псих не собирался лезть в бутылку и поэтому полез в карман. «Васюня! Мишаня!» — внезапно послышалось у входа. Голос показался психу знакомым. Он медленно повернулся. Псих стоял за чьей-то машиной, и с улицы его практически не было видно. Зато сам псих увидел «Мерседес» с транзитными номерами. Вглядевшись, он различил внутри тачки несколько человек, которые, кажется, не собирались покидать ее. За рулем сидел тот самый утренний водитель, который помешал психу закончить игру уже на первом этапе. Он же и кричал в окно. «Алло, гараж!» Секунду, мастер обошел психа и шагнул к выходу. «Почему так поздно?» «Потому что так получилось. Васюня, давай, давай, быстрее, шевели копытами. Мишаня, помоги ему, у меня времени мало». Васюня торопливо подошел к открытому багажнику «Мерседеса» и начал выгружать оттуда какие-то железки. «Сейчас иду», — мастер уставился на психа. «200 евро, парень. Цены божеские, качество европейское». Не было у психа 200. Рублями по курсу набегало едва ли на половину нужной суммы. Мастер держал в руке всю наличность психа, и у него было лицо художника, смотрящего на недописанную картину. Как там поется в песне? «Только-только-только этого мало». Тогда псих положил на стол ролики. Без особого сожаления. Во-первых, машина готова, а значит, они больше не понадобятся. А во-вторых, они стоят дороже. Возьмешь? Больше нету. Мастер словно только этого и ждал. «В расчете, парень», — подмигнул он и протянул ключи. «Будут проблемы с тачкой, привози. Сделаем, как постоянному, со скидкой». Отвернуться в сторону, поднять воротник, изменить походку. Все это произошло на автомате. Быстрым шагом псих вышел из бокса. Привычка менять куртки после каждого выхода из дома на этот раз пригодилась. Водитель «Мерса» не обратил на него никакого внимания. «Ты на запаске, что ли?» — донеслось психу в спину. «Утром терпила один, сука, вырубил и шину проткнул. Давайте, бля, быстрее!» Псих открыл дверь, невольно прислушиваясь к разговору. «Ты чего нервный такой?» «Герасима убили». «Это не Мова-то?» «Кто ж его? За что?» «Ночь длинная, узнаем. Задавай меньше вопросов и выгружай». Дверь захлопнулась. Двигатель завелся с полуоборота, что не могло не радовать. Псих выехал с территории станции, остановился и посмотрел на таймер. До начала гонки оставалось 45 минут. Мимо проехал утренний «Мерседес». Псих отвернулся в сторону, размышляя о том, что этот этап наверняка окажется последним. Во-первых, потому что псих снова на колесах, а во-вторых, потому что ему надоело сдерживаться. Когда «Мерс» скрылся за поворотом, псих вышел из девятки. Двигатель глушить не стал. На сцеплении все равно защита стоит. А оставлять машину заведенной было одной из привычек, не раз выручавших следопыта в трудных ситуациях. «О, ты вернулся? Забыл сказать, у тебя там защита стояла на сцеплении. Мы ее отключили, когда движок проверяли». Последние слова мастер произнес в полголоса, видимо, уже поняв, что клиент вернулся не из-за защиты. И даже посмотрел на монтировку, что лежала на столе. А потом он увидел ТТ с глушителем и горестно всхлипнул, понимая, что это конец. Псих выстрелил в него два раза, затем два раза в бугая Васюню, который успел схватить свой прут и даже замахнуться. «Почетче надо было тыквой думать», — загадочно произнес псих и взял с полки ролики. Деньги забирать не стал. Дело ведь не в деньгах. Слова, сказанные мастером перед смертью, поселили внутри сознание беспокойство. Псих поторопился вернуться в машину, но бежать не стал. А зря. Потому что, кроме слов мастера, были еще и другие слова, сказанные в этот момент рядом с девяткой. «Друг, до парка Островского не подви...» «Лезь! Да тут водителя нет!» Машина едва не сбила своего хозяина, совершив немыслимый разворот, и умчалась в сторону автострады. Псих, отскочив в сторону и упав, сидел на земле и тупо смотрел машине вслед. Он видел того, кто сидел за рулем, он узнал этого ублюдка и сейчас скрипел зубами в бессильной злобе, готовый отдать все, лишь бы добраться до его горла. Мы поели очень плотно, да так, что захотелось поспать. Не только мне, всем. Ну еще бы, весь день на ногах, а сейчас уже 8:30, сказал Жила, зевая. Блин, 3 часа еще ждать. Как вы думаете, в чем смысл этой игры? Неожиданно спросил Ростик. «Убежать от следопытов, попасть на точку и позвонить». «Я не про это», — покачал головой Ростик. «Вот смотрите. Есть всякие шоу с призами, которые смотрит куча народа. Там деньги зарабатываются на рекламе. С этих денег дают призы». «Кроме главного», — дополнил я. «Главный приз всегда остается в конторе». «Да», — согласился Ростик, — «но, тем не менее, у них есть расходы и есть доходы, потому что зрители эти шоу смотрят, СМС-ки шлют, опять же реклама. А нас кто-нибудь смотрит? На чем они зарабатывают деньги?» Ответа ни у кого не было. «Ни на чем», — сказал Жила, ковыряя в зубах. «Может, у них есть деньги, и им не надо зарабатывать, а шоу им нужно, чтобы, ну, чисто чтобы повеселиться. Когда в кого-то целится, всегда найдется тот, кто будет смеяться». «Не дороговато ли такое устраивать чисто для удовольствия?» — усомнился Ростик. «Нефтебаксы, братан. Лимон туда, лимон сюда. У них на 10 человек кормушка из 1/6 части суши. Им труднее потратить деньги, чем заработать». Повисла пауза. «Нас, кстати, сейчас прослушивают», — напомнил я. «Да, пофиг», — лениво отозвался Жила. «Господа олигархи, если вы меня сейчас слышите, прошу обратить внимание. У меня завтра день рождения. Сделайте мне подарок нормальный. Такой, чтоб запомнился». «День рождения?» – переспросила Даша. «И сколько тебе исполняется?» 25, ответил Жила, даже глазом не моргнув. «Круглая дата». Жила соврал, но эта глупая курица ему явно поверила. «Пока что мы получили $1000, но, с другой стороны, разбили машину, попали в две перестрелки. А Жила еще и ранен был», — сказал Ростик изменившимся тоном. «Саня, ты уверен, что нас не кинут?» Сейчас Ростик играл на публику. Я сразу это понял. Вопрос был задан не мне, а тем, кто нас слушал. По идее, нам сейчас должны позвонить олигархи и убедить, что Кидалова не будет. И для этого мне надо было подыграть Ростику. «Вообще-то не должны?» «Но я не уверен», — затянул я песню, одновременно доставая телефон и готовясь сразу ответить на звонок. Но мне никто не позвонил, никакой реакции. «Эй!» — громко сказал Ростик в пустоту. «Если вы нас сейчас слушаете, позвоните нам, пожалуйста. Есть разговор». «Тишина!» — Жила хмыкнул. «Разговор по поводу правил», — уточнил Ростик. «Просто там много непонятного. Хотелось бы некоторые детали уточнить. При личном общении, так сказать». «Не позвонят», — подумал я. Но все же решил добавить. «А еще надо...» Телефон зазвонил так неожиданно, что я едва его не выронил. Приятный женский голос настойчиво попросил передать трубку Ростиславу. Я передал. Ростик откашлялся и начал. «Здравствуйте. Да. Нет. Я хотел спросить насчет призов. Понимаете, не исключено, что мы пойдем до конца. И поэтому хотелось бы получить гарантии, что ли, что в случае победы мы получим свои деньги». «Да, я понимаю. Но мы будем почти сутки на ногах в чужом городе. Мы же люди, а не машины». «Да, конечно. А можно узнать, каким образом...» Ростик умеет разговаривать, когда нужно. Его просто так не поймать на слове. Он задавал вопросы несколько минут. Про деньги, про Маковск, про правовую систему. После вопроса о правовой системе Ростик долго что-то слушал и кивал с умным видом. Потом сказал «Окей» и почему-то протянул трубку Жиле. «Тебя». Жила что-то выслушал. С вытянувшейся мордой произнес «Угу, я в курсе». Еще что-то выслушал и передал трубку Даше. «Нет». «А вы откуда знаете?» «Что? Да что вы себе позволяете?» Потом она еще какое-то время слушала, прежде чем передать трубку мне. «Здрасте, я хотел...» — начал я, но меня перебил какой-то мужик. «Почему на твоем компьютере значок «Свернуть все окна» вынесен на рабочий стол?» «Что-что?» «Почему на твоем компьютере значок «Свернуть все окна» вынесен на рабочий стол?» Мелькнула мысль, что я разговариваю с настоящим олигархом, и это круто. Только зачем ему мой компьютер сдался? «Ну, не знаю, как-то не задумывался. А зачем?» В трубке отключились. Я опустил телефон, и Ростик сразу же спросил, что нам всем сказали. 9 октября?» – удивленно сказал Жила. «Он знает, когда у меня днюха, и знает, что сейчас мне 23». Даша сказала, что у нее был вопрос личного свойства. Я тоже не стал вдаваться в подробности. Дольше всех по телефону разговаривал Ростик, поэтому мы ждали, что скажет он. Оказалось, что нам не надо сидеть в Маковске. Третий этап будет в городе. В связи с какой-то херней в правила вносится дополнение. И теперь мы можем раз в сутки получить перерыв на 8 часов, помимо обычных тайм-аутов между этапами. Другими словами, мы сейчас могли спокойно ехать домой и спать до 8 утра. А главное... «Это не разводка», — сказал Ростик. «Кидать не будут. У них все по чесноку. Не те деньги, не тот уровень», — сказал уверенно твердо, словно точку поставил в разговоре. Я поверил в то, что разговаривал с олигархом. Локт псих. Они перенесли третий этап на следующий день. Такого раньше никогда не было. В связи с регрессионным тестированием в правила вносятся дополнения, сообщили ему. Псих не знал, что это такое, и не хотел знать. Задержка была ему только на руку. За это время можно успеть найти машину. Ему сказали, что машину нашли в парке Островского, в фонтане. Дело не в машине, ее не жалко. Дешевка, купленная только из-за того, чтобы не выделяться в подобных городах, где одна нормальная тачка на весь курятник, да и та с транзитными номерами. По правилам, он не мог менять автотранспорт. В игре разрешалось передвигаться только на той тачке, которая была зарегистрирована в начале. Псих помнил, что это требование появилось после того, как один из следопытов пересел с машины на боевой вертолет. Ролики не требуют регистрации. Можно еще велосипед, самокат или скейтборд, или джолли-джамперы. Что из себя представляют последние, псих не знал и не хотел знать. Бутчер покинул игру. Как, неизвестно. Организатор не стал вдаваться в подробности. Зато поинтересовался, почему псих пропустил второй этап, не делая попытки выиграть гонку. Псих не собирался рассказывать этому болвану про свою первую встречу с Бутчером. Сказал лишь, что он так захотел. Нет, он не отказывался от участия в гонке. Да, он пропустил только второй этап. Нет, он не собирается сдаваться. Какое, к черту, сдаваться? У него есть ролики. Есть ТТ. Есть ориентир, на который ему только что загрузили обновление. Приз психу за победу в последней гонке. На третьем этапе в игру вступит Авира. Знаменитая виртуальщица, которая больше болтает, чем делает. Кажется, когда-то она выиграла одну игру. И теперь у нее понтов больше, чем постов в лайв-джорнале или на приватке. Она не конкурент. Может послужить инструментом, не более того. Вычислить точку, закончить игру победой, а потом найти эту проклятую парочку с котом и на куски, в тряпки их. Псих аж зубами заскрежетал, когда представил, что с ними сделает. Он готов был отдать все, чтобы найти их. Псих вернулся в номер, лег на кровать, включил телевизор. Местные новости рассказывали о жестоком столкновении наркоторговцев, которое закончилось убийством одного и тяжелым ранением другого. 2,5 килограмма героина и 1 человеческая жизнь. Вот цена за такие дела. Псих переключил канал. Повтор «Таиландской хроники» задержал его на несколько минут. Потом реклама, и он снова переключил канал. Нефть, киллеры, миллиарды, политика. Скука смертная. Телевизор погас. Псих заснул почти сразу.